но он лишь довольно встряхнулся, не спуская с родных сияющего, гордого взгляда. Оха невольно застонала, увидев, что на месте хвоста у блудного сына обрубок, но Акам оставил этот горестный вздох без внимания. «А где Асак?» — оглядевшись, спросил он. «Да, все еще бродит где-то, подыскивает нору», — ответил Камио. «А-а-а», — протянул Акам. Он уловил в голосе отца нотки тщательно скрываемой тревоги и не стал расспрашивать про брата. Радость встречи была так велика, что не хотелось омрачать ее. «Митц!» — удивленно воскликнул Акам, заметив на сестре ошейник. Лисичка поняла, о чем он, и предупредила его вопрос. «Об этом потом. Сначала расскажи, где ты пропадал?» И Акам приступил к рассказу о своих приключениях, первым делом предупредив, что теперь его следует называть Асалла, так он женат на лисице редкой красоты по имени Осолло. Часть седьмая. Обитель ветров. Глава 31. «Так говоришь, твоя подруга лисица редкой красоты?» — спросил Оха, когда Акам закончил свою историю. Пока он рассказывал, мать не сводила с него глаз. Похоже, думала она, Акам, хоть и остался без хвоста, сумел устроить свою жизнь. Да, этот сын стал для нее настоящим утешением. «Ну, конечно, она некрасивее, чем ты, или Митц», — промямлил Акам, не желавший грешить ни против истины, ни против вежливости. «Зачем ты все испортил?» — возмутилась Митц. — «Запомни, сразу всем не угодишь. Только я представила себе красавицу-лисицу в бархатистой шубке, на которой играют солнечные лучи, лисицу, перед которой устыдилась бы охотничья луна, как ты...» «Да, да, моя Осолла в точности такая!» — возбужденно перебил Акам. «А раз такая, не разрушай этот чудесный образ. Я всегда буду гордиться тем, что мой брат спас удивительную красавицу из лап смерти». «Насколько я понял, Акам, ты говорил, что не можешь применить к жизни уроки своей матери», — перевел разговор на более важную тему Камио. Акам взглянул на отца с нескрываемой обидой. «Вовсе нет, Камио. Я говорил, что поначалу боялся, что у нас вдруг не все получится. Но оказалось, что мы прекрасно приспособились к жизни в лесу. Конечно, скоро задует завывай, и настанет трудная пора. Но теперь я точно знаю, мы не пропадем, мы уже столькому научились. Честно говоря, что касается охоты, мне далеко на моих лисиц. Софол вообще невозможно тягаться, а все же и я кое-чего стою. Да, Офол, скорее всего, расстанется с нами. Один лис, живущий поблизости, явно к ней неравнодушен». «Вот я как раз хотел закинуть об этом словечко», — вставил Камио. «Ну, о твоих двух женах, по моему разумению, это совершенно ни к чему. Спору нет, вы можете жить вместе, если вам так нравится, но надо решать, кем вы все приходитесь друг к другу». «Ах, Камио, да не будь ты занудой», — недовольно воскликнула Митц. «А Кам сам знает, что к чему. В конце концов, он твой сын». «Да у меня и мысли не было заводить двух жен. Да и Офол на меня вовсе не претендует. Не волнуйся, скоро все устроится». «А мы не волнуемся за тебя», — заявил Оха. «Мы тобой гордимся». Акам смущенно потупился.